Глава 1. Каучуковые рыцари. «Все, что заключено в образе дракона, суть зло!» — говорил жрец. «Единственный свет, который можно увидеть в его глазах, это свет ненависти! Вот почему вы не должны иметь другой цели, кроме как убить! И еще раз убить! Только убить!» Их было 10. 10 юношей в доспехах, преклонившие колени среди обжигающего песка пустыни. Нату не было нужды поворачивать голову, чтобы их сосчитать. Он и так прекрасно знал их число, ведь он был одним из них. Как и его товарищи, перед собой он держал круглый щит, как и они, ощущал палящие лучи солнца на затыльнике своего шлема широким забралом, оставляющим для обзора лишь узкую прорезь. Доспехи были черными, песок в ослепительном свете казался бежевым, дюны и скалы тоже выглядели лишенными красок, выбеленные дневным огнем. Так забытое на веревке белье пропекается полуденным зноем. Пространство впереди утрачивало линии, они словно испарялись в ярком сиянии. Солнце стирало контуры, размывало очертания предметов. «Сезон огня заканчивается!» — продолжал внушать жрец. «Дни солнца сочтены! Скоро небо заполнят облака, и на нас вновь обрушатся дожди!» Над нервно моргнул. Хотя сияние солнечных лучей не причиняло ему ни малейшего беспокойства, как и все его соплеменники, он мог без ущерба для себя прямо смотреть на дневное светило, но церемония напутствия затягивалась, и он ощущал боль в коленях. За его спиной возвышалась скала. На каменной поверхности пласты минеральных наслоений складывались затейливый узор. Чуть повыше находились гроты, и среди них его, Ната, родные гроты, о которых он изо всех сил старался не думать. Через несколько минут он отправится в странствие-поиск, и на этом прямом пути, уводящем за горизонт, у него уже не будет права оглянуться, чтобы посмотреть назад. Несмотря на жару, 70 градусов по Цельсию, а под прямыми лучами и все 80, Над пока еще не вспотел. Что правда, то правда, обитатели пустыни издавна жили в гармонии со зноем. Справа внезапно заскрипел песок, и хотя шлем давал лишь ограниченный обзор, Над разглядел высокий силуэт Ратсы, верховного жреца, также облаченного в водонепроницаемую кирасу. Старик сделал пару шагов, затем замер лицом к равнине и медленно поднял голову к небу традиционным движением караульщиков облаков и часовых дождя. Но сейчас это был всего лишь ритуальный жест. Сезон дождей только предстоял, и на протяжении еще нескольких недель небо не омрачится ни единым облачком. Ратса повернулся. В ярком свете каждая деталь его одеяния казалась обведенной тонкой теневой линией, словно очерченная мягким карандашом. Над заметил, что от времени и зноя резина на доспехе верховного жреца местами лопнула. Множество мелких трещин разбегалось по гибкому каучуку щита, шлема и поножей. Впрочем, у каждого из коленопреклоненных юношей состояние брони было не лучше. Эластичное покрытие шлема и кирасы, рассыхаясь на солнце, превращалось в пористое вещество, изборожденное сетью разрывов. Над поморщился. На его собственных доспехах в области бедра зияла дыра, а концы перчаток начали расслаиваться. Ратса затянул напутственную песню, на которую глухим эхом отозвался хор обитателей гротов. Непроизвольно Над пытался услышать в этом густом бормотании знакомый голос, но тщетно. «Сезон огня заканчивается!» — наставлял жрец. «Дни солнца сочтены! Скоро небо заполнят облака, и на нас вновь обрушатся дожди! Пройдет 6 месяцев! Целых 6! Прежде чем вернется живительный зной! 5 месяцев нам дрожать под ливнями, прятаться от урагана в глубине пещер, 5 месяцев спасаться от драконьего голода!» При этих словах по скальным гротам прокатился горестный ропот, состоящий из детского плача и стенаний женщин. «Вы не хуже меня знаете!» Продолжал обряд старейшина, и его голос становился все более хриплым. «Порождение Ила вот-вот проснутся от спячки, а с ними проснется их ненасытный голод! Многие из нас погибнут прежде, чем истекут эти 6 месяцев! Многие не увидят, как вновь восходит небесный огонь! Каждый год это время становится для нас временем смерти!» «Но сегодня мы благословляем в путь рыцарей-искателей! Еще вчера они были детьми, завтра они станут нашими защитниками! Они несут в своих сердцах ненависть к самому облику дракона, презрение к водному народу, отвращение к насельникам болот! Они сделают все, чтобы уничтожить злодеев!» Все, чтобы пресечь ежегодное истребление, от которого мы страдаем. Благодаря их смелости, благодаря их жертве, кто-то из женщин и детей избежит этой зимой жестокой смерти под дождем в зубах прожорливого хищника. Ему пришлось прерваться, потому что ветер, наполненный песком, уносил его слова далеко за дюны. Над закрыл глаза. Песок, поскрипывая, ударялся о гребень его шлема, царапал потускневший каучук кирасы. Ветер. Ветер означал, что время жары на исходе. Он был тревожным предзнаменованием, предвестником бурь. Незадолго до того, в самом сердце пещер, старейшины держали совет. Жрецы не могли ничем обнадежить. Часовые облаков с самого начала лета мрачно качали головами. Им вторили медиумы и провидцы. Осязатели вод, как их обычно называли, основываясь на собственных ревматических болях, были единодушны. Сезон дождей предстоит ранний. Стада облаков уже начали свое кочевье. Скоро белизна неба угрожающе вспенится клубящимися ордами, зловещей кавалерией, предтечей потопа. Необходимо без промедления снарядить рыцарей-искателей и отправить их через необозримое пространство пустыни, в путь без возврата. Путь, которому их готовили долгие годы. Ратца был против. Новый отряд не был достаточно обучен. С каждым сезоном возраст неофитов неуклонно снижался. Скоро они будут вынуждены посвящать детей и подростков, а то и вовсе женщин. Совет старейшин все это понимал, но приходили дожди, а с ними просыпались драконы. Пришлось ускорять обучение, вооружать совсем юношей. Их снабжали традиционной каучуковой броней, закрытым шлемом с окном-прорезью, щитом в виде зонта, который можно поднять над головой, дабы уберечься от ливня, кирасой и перчатками. Странные эластичные доспехи. Шлем, главная и единственная задача которого состояла не в том, чтобы отражать колющие удары, а быть водонепроницаемым. Молодых людей учили ходить, бегать, становиться на колени, будучи облаченными в эту черную каучуковую оболочку. Подростки обычно смеялись им вслед и дразнили лягушками. Взрослые хмурили брови и сжимали челюсти, чтобы подавить мрачные мысли, поднимавшиеся из глубины души. Женщины охали. 10! Еще одна десятка, которая никогда не вернется! И такие пригожие парни! Вот уж беда! Беда!» Да, им сочувствовали. Им воздавали честь, но при первых признаках дождя их без всякой жалости забрасывали в пустыню. Воздух внутри резинового шлема казался обжигающим. Над вдохнул полной грудью, стараясь избавиться от горечи, которая раздражала горло. Жара усилилась, и доспехи теперь плотно сдавливали тело, как горячая припарка. Кираса обвисла складками, одарив молодого человека весьма непривлекательным пузом. Про себя Над решил, что как только окажется за дюнами, то в первую очередь сбросит защитный костюм и засунет его в седельную сумку. Рад сошел вдоль ряда коленопреклоненных рыцарей, поверх шлема, осеняя каждого ритуальным благословением. Нат попытался припомнить имена своих товарищей. Топ, Акарис, Ульм. Хотя зачем? Через час он останется один, или почти один. Лишь вдалеке будет виднеться скала, а племя солнцепоклонников исчезнет, как мираж в мареве раскаленного воздуха. Только Бо, служанка Грум, будет трястись позади на вьючной лошади, голая, зажатая между тюками. Вот тогда уж точно страница будет перевернута. Внезапно жрец остановился около него. Перед опущенным взором Ната возникли его поножи, расслоившиеся и пошедшие складками, изгибы наколенников, также угрожавшие растрескаться в недалеком будущем. Над горько улыбнулся, подумав, какую жалкую силу они с собой представляют. Нелепая кучка всадников в дырявых панцирях. Сколько еще они могли бы поддерживать иллюзию? Но затем ему вдруг стало стыдно за столь кощунственные мысли, и он дал зарок наложить на себя наказание. Сегодня же вечером он велит Бо открыть на удачу книгу покаяний и объявить ему первую епитимию, которая попадется ей на глаза. Словно угадав его мысли, Раца задержался возле него. Рука старейшины в черной эластичной перчатке легла на шлем Ната. «Ты самый лучший из них, Нат», — тихо сказал жрец. «Не забудь об этом. Когда придет момент, сделай свой выбор и убей. Это то, чему тебя учили. Глаза и уши да не подведут тебя, а голос твой пропоет боевую песню. Это все. И не забывай, в образе дракона заключена смерть». Затем длинная тень старейшины отодвинулась на несколько шагов назад. Жрец поднял руки к небу. Лошади, которых удерживали девушки-грумы, испуганно заржали и нервно заметались по загону, взрывая песок. Нат попытался различить в этой разноголосице крик Кари, своего рыжего жеребца, и с неким удовлетворением подумал, что уж кто-кто, а его Боа знает, как обращаться с лошадьми. Раз она держит в руках поводья, то наверняка Кари даже гривой не тряхнул, успокоенный ее присутствием. Вслед за мыслями о рабыне перед глазами возник ее образ. Плоское лицо, маленький, почти отсутствующий нос, глаза щелки. Длинные черные волосы с торчащими вихрями спадают до зада, маленького и крепкого. Очень темная кожа и, как у всех ее сородичей гидрофагов, огромные груди, словно бы отнятые у антилопы и в шутку приделанные к ее мелкому телу. Нат уже знал, что Бо станет в его поисках настоящим козырем, истинным козырем. «Час расставания пробил!» — внезапно провозгласил Ратса. «Ваша миссия начинается! Летите как свет, разрушайте как пожар! Помните, что вы — дети пламени! В вас заключена ярость людей солнца, людей зноя, людей лета! С этого мгновения вы становитесь рыцарями огня! По коням!» Грумы подвели лошадей, чьи вертикальные зрачки сузились до предела под натиском ослепительного света. Как Нат и думал, его Кари был единственным, кто не кинулся рыхлить землю, его копыта остались глянцевыми. Нат вскочил в седло, ощутил шелковистую гриву коня и запах его пота. Едва просунув ноги в стремена, Нат приказал себе смотреть только вперед, приковать взгляд к линии горизонта. Вернее, к той области, где земля и небо сливаются в одну густую пелену. Отдав последние наставления, которые Нат уже не слушал, Раца торжественно хлестнул каждого коня по крупу. Вновь раздалось ржание, и кони ринулись бешеным галопом, оставляя позади себя вихри песка. Через 10 минут этой отчаянной скачки Нат сверился с компасом, вделанным в луку седла, и заставил Кари направить свой бег точно в нужную сторону. Бо уже отставала на несколько корпусов. Неудивительно, с вьючной лошадью, несущей на себе столь ценный груз в обтянутых тонкой кожей ящиках, нельзя обращаться иначе, как очень бережно. Север. Вот они и начали свой путь на север, навстречу дождям, крохотные рыцари ничтожной армии, идущие в атаку на черные тучи, на горы клубящейся влаги, откуда вскоре прольется их смерть. «Вы — герои нашего народа, людей солнца!» — не раз говорил им Ратса, великий мастер поиска. «Вы — герои неравной битвы, заранее обреченной на поражение, но каждая рана, нанесенная врагу, означает для нас одну спасенную жизнь!» Над спустился с гребня дюны. Отсюда он, по крайней мере, больше не мог видеть скалу. Над натянул удила, чтобы дать время Бо догнать его. Она была немой, как и все рабы гидрофаги, которым перед тем, как взять их в услужение, отрезали язык, чтобы между хозяином и слугой не установилось никакой привязанности. Однако здесь, среди пустыни, присутствие этого существа неожиданно стало важным. Над покосился на нее. На ее тщедушном теле с выпирающими костями огромные груди выглядели каким-то уродством. От нервной трусы ее лошадки эти объемистые железы соударялись, и Нат отчетливо слышал слюдяной шелест наполняющих их кристаллов. На мгновение ему стало тревожно. «Ты все еще сухая? Уверена?» — крикнул он. Бо утвердительно кивнула и, бросив поводья, охватила ладонями свои соски и прижала их друг к другу, после чего нарочитой улыбкой дала понять, что ей совсем не больно, а значит, в ее груди нет сейчас ни капли жидкости. Это успокоило Ната, и он сосредоточил свое внимание на дороге. Неписанный устав странствий требовал от рыцаря посвящать долгие часы своего безмолвного пути подведению итогов собственной короткой жизни, дабы явиться в иной мир в полном согласии с самим собой. Но с течением лет возраст искателей снижался, и на подведение итогов требовалось все меньше времени. Да и к какому заключению мог бы прийти Над? Он ничего не знал, кроме наставлений Ратсы, закопченных от дыма пещер для ритуалов, испытательных состязаний, отрешения. Нет, у него не было никаких подлинных воспоминаний. Но, возможно, это к лучшему. Ему не о чем будет жалеть в решительный момент. Здесь Над прикусил язык. Подобные мысли недостойны искателя. Он должен быть преисполнен ликования, ведь ему предстоит такое великое дело. Он должен раздуваться от гордости. Он... Все так, но его сердце словно окаменело. Над убеждал себя. Это лишь ступор из-за отъезда. Временное оцепенение от того, что все вдруг так круто изменилось. Но внушение не помогало. Он вспомнил о своем намерении подвергнуть себя наказанию. Непременно, сегодня же вечером он исполнит свое решение. Хорошее епитимье, выбор которого он предоставит случаю, и рукам Боа. Чтобы избавиться от мрачных мыслей, Над погрузился в созерцание простиравшейся вокруг белесой голой равнины. От вида этой чистой красоты у него комок подступил к горлу. Как он любил эту пылающую пустоту, эту мертвую обнаженность камней! Высохших, раскаленных, покрытых трещинами. Нетронутое пространство, мучительно прекрасное небытие, чье сверкающее великолепие научил его любить Ратса. Лицо Ната исказилось под каучуковым шлемом. Подумать только, всего через несколько недель все это будет разрушено дождями. От непрерывных ливней вода постепенно проникнет сквозь затвердевшую корку песка, размоет ее. Семена, спящие глубоко под поверхностью, там, куда лучи солнца не отваживаются заглядывать, распустятся почками, выбросят щупальца побегов к облаженному тучами небу. И в немыслимо короткое время пустыней завладеет зеленая скверна. Деревья, кусты, трава, этот суетливый мягкотелый мир листьев и тягучих растительных соков. Леса и луга поглотят величественную наготу песка, зеленая язва распространится по всей планете. Это будет время дождей, росы, неприходящей сырости. Невыносимая влажность превратит воздух в тошнотворный туман, пропитанный запахами гниющей земли. А в довершении всего отвратительные цветы раскроют свои яркие венчики и начнут испускать зловоние. Да, природа перейдет в наступление. Ужасная природа, порожденная водой, порожденная мочой грозовых облаков. А наводнения, а озера, пруды, реки, их высохшие русла снова наполнятся бурлящими потоками. Для обитателей утеса тогда начнется тревожное время. В пещерах специальные патрули будут то и дело осматривать стены, отыскивая места проникновения болезнетворных паров влаги. Начнется время осушающих огней, время ревностно поддерживаемых очагов. Груди рабынь гидрофагов в два раза увеличатся в объеме, превратятся в тугие шары плоти с проступающими изгибами вен. Снаружи, у порога пещер, будет бродить смерть. Драконы, пробудившиеся с дождем. Драконы, голодные после спячки. И тогда женщины и дети начнут исчезать. Нат так сжал кулаки, что наполовину расслоившиеся перчатки оставили на его ладонях липкий след. 6 месяцев. Надо выдержать 6 месяцев, прежде чем вернется зной, прежде чем солнце вновь обретет свою силу и выжжет всю растительность. Тогда листья пожелтеют и станут жесткими, как змеиная кожа. Деревья начнут валиться, а трава превратится в жалкие клочья соломы. Цветы будут зиять мертвыми чашечками, едва прикрытыми обгоревшими лепестками. Вместе с жарой придут лесные пожары, они ускорят разрушение. И уж тогда они выйдут из пещер. Выжившие обитатели скалы столпятся у порога своих гротов, чтобы посмотреть, как очищающее пламя несется к горизонту. Отвратительный зеленый покров будет поглощен огнем. На месте сожженных джунглей вновь утвердится пустыня, простор, лето. Драконы, эти хищники дождя, кинутся прочь от новоявленного пекла, ища спасения в оцепенении, превращаясь в окаменелости с едва тлеющей жизнью. Сезон огня подарит детям огня 6 месяцев беззаботной жизни. Затем цикл войдет в следующую фазу, и борьба продолжится вновь. Нат встряхнулся. Солнце уже почти скрылось за дюнами. Знаком он велел молодой служанке заняться ночлегом. Погруженный в свои мысли, он, оказывается, проехал 4 часа без единой остановки. Сейчас утомленные животные едва плелись, опустив головы до земли. Нат спрыгнул на песок, отстегнул седло, ослабил подпругу и при помощи боа снял с себя эластичные доспехи. Каждый предмет облачения, шлем, набедренники, поноши, служанка отряхивала от пыли, посыпала тальком и бережно скатывала в рулон, после чего убирала в деревянный кофр. Нат остался по пояс голым. Кожа у него была загорелой, по-девичьи шелковистой, а отсутствие волос на груди выдавало его молодость. Тем временем Боа распрягала вьючную лошадь. Нат непроизвольно сделал движение рукой, увидев, как она ставит на песок ящики, обтянутые тонкой кожей. Он чуть было не крикнул «Осторожно!», но это было лишним. Рабыня все делала так, как надо, ее тщательно обучили выполнять подобную работу. Бо вырыла руками углубление в земле и уложила в него опасный груз, накрыв его густым слоем песка. Гипертрофированные груди мешали ей свободно двигаться, ее раздражение проявлялось в подрагивании жестких прядей, сбегающих по спине. Нат наклонился и поискал в седельной сумке книгу наказаний, небольшой том в переплете из толстой, плохо выдубленной кожи с крупными складками, которая до сих пор, спустя много лет, источала животный запах. Резким движением он протянул книгу Боа. Служанка вздрогнула и в замешательстве вскинула брови. На мгновение Нат подумал, что она откажется, но это было невозможно. Слишком хорошо ее приучили к подчинению. Бо взяла книгу и нерешительно провела пальцем по корешку. Длинная черная прядь волос размеренным движением поднималась и опускалась, хлеща ее по заду. Так кошка бьет хвостом по земле в такт своему возбуждению. Наконец, Бо наугад открыла книгу. Скрипнул затвердевший от времени переплет. Бесстрастно пробежала глазами страницу и вернула том Нату, чтобы тот мог прочесть выбранный сонет. Молодой человек, стараясь сохранять невозмутимость, как их тому учил Раца, встал на колени. Умерщвление плоти входило в кодекс чести рыцарей-искателей. Считалось, что ежедневный опыт боли укрепляет презрение к смерти и равнодушие к страданиям. Бо достала из мешка небольшой глиняный кувшин, заткнутый пробкой из непромокаемой ткани, и вытащила затычку. Внутри находилась темно-красная масса, из которой торчала роговая рукоятка маленькой лопатки. Бо взялась за нее, зачерпнула содержимое сосуда и провела лопаткой по обнаженной спине Ната. Вначале тот почувствовал лишь легкое покалывание, но затем боль усилилась настолько, что его тело выгнулось. Нат сжал зубы, чтобы не застонать. Бо отступил от него, убрала мазь в специальный ларец и продолжила приготовление к ночлегу. Разъедающая боль от прикосновения красного перца была такой сильной, что Нат не мог стоять на месте. Хуже, чем ожог полуденного светила, когда его лучи пропущены сквозь стекло лупы. Не будь его тело так обезвожено, он бы заплакал от боли или обмочился. Но он являлся сыном солнца, и подобные мокрые проявления были ему незнакомы. Когда приступ жгучей боли прошел, Над завернулся в покрывало и положил под голову седло. Он чувствовал себя опустошенным. «Я победил боль», — подумал он с удовлетворением. «Теперь я намного сильнее, чем еще час назад».